Глава пятая. Да. О том, что отец еще не ушел домой и все еще находится около городской стены, я услышал издалека. Его мощный рык, распекающий какого-то несчастного, хорошо был слышен. Я подозреваю, на противоположном конце города. Интересно, кого это он так и за что? Не спеша возникла ленивая мысль. А, ладно. Сейчас подойду поближе, увижу. А если не увижу, то после спрошу, если не забуду. Не свезло. Когда родитель появился в поле моего зрения, рядом с ним уже никого не было. А он сам пристально рассматривал что-то на стене. Но вот что, я не понял, так как этот кусок городской стены мне еще не был виден. Я окинул окрестности быстрым взглядом, но найти несчастного, на котором отец проверял крепость своих голосовых связок и эластичность его барабанных перепонок, мне так и не удалось. Впрочем, не очень-то и хотелось. Подойдя поближе, я понял, что такого на городской стене рассматривал батя. Точнее, не что на стене, а полное отсутствие куска городской стены, причем нехилого такого кусмана. Наш дом, конечно, в эту дыру бы не вошел, но вот пол дома точно пролезло бы. «Нифига себе проемчик!» — присвистнул я. Отец обернулся с недовольным видом, но, узнав меня, подошел и с тревогой заглянул мне в лицо. «Ты как?» Несколько секунд он всматривался мне в лицо, как будто хотел там увидеть ответ на свой вопрос. «Нормально?» — я пожал плечами. «Вчера весь день простоял на замковой стене. Баронесса никуда не отпускала. И, увидев облегчение на лице родителя, пошутил. Даже в туалет сопровождающим ходил. И строго по времени». Отец нахмурился. «Шучу я!» — быстро признался я, увидев, что отец совсем не расположен к шутливому тону. «Ну еще бы! Когда в городской стене такая дырка?» Кстати, около нее суетилось человек 30 мужчин. А чуть поодаль, шагах в 10, стояли орки. Воинов, наверное, сотню. Разбитые на 2 отряда. Они как бы образовывали широкий коридор, ведущий к этому пролому в стене. А так как пролом до верха стены не доставал, то и на стене над проломом тоже дежурили воины. Тут отец заметил котейку, удобно устроившуюся у меня на согнутой и прижатой груди руке. «О, откуда такой?» Он аккуратно, еле касаясь пальцами, погладил котенка. «А, прибился откуда-то», — я был краток. «Чем меньше скажу, тем меньше шансов, что где-нибудь запутаюсь». «Не болеет?» — продолжал аккуратно поглаживать животинку отец. «Очень маловероятно, с такой-то шерсткой», — надул щеки я. «Здоров!» И тихо-тихо добавил, «я надеюсь». «И действительно, я же не знаю, болеют ли обитатели мира духов, и если да, то заразно ли это для людей. Вот этот вопрос, кстати, тоже нужно будет прояснить вечером во время разговора». «А как у тебя?» — заботился я тем, что мне было действительно интересно. «Ты не поверишь!» — хохотнул отец. «Ни царапины!» — он хлопнул меня по плечу. «Твой браслет помог!» «Если бы не он!» Отец завозился, пытаясь снять с руки мой подарок. «Ты чего это делаешь?» Я кивнул на руку, с которой он пытался снять браслет. «Так возвращаю!» Ему это, наконец, удалось. «Нахрена?» Я демонстративно убрал руки за спину. «Что, осада уже закончилась?» Сварливым голосом поинтересовался я. «Штурмов больше не будет. Враг разбит и бежит в полном беспорядке?» Отец сильно озадачился. «Нет, но штурм-то закончился, пап!» Меня начал злить этот бесполезный, в общем-то, разговор. «Осада еще идет, штурмы еще будут, по крайней мере, один точно, да и после. Короче, мой тон не предполагал сомнений. Я этот браслет привязал к твоей ауре, и теперь он твой до конца. Вот когда бросишь участвовать во всяких развлечениях», я кивнул подбородком в сторону городской стены, «тогда и обсудим. А до этого даже и не начинай!» Отец, чуть подумав, кивнул и вновь надел браслет на руку. Я решил сменить тему. «И чего делать?» — я кивнул в сторону дыры в стене. «А чего делать?» — тоже пожал плечами отец. «Вон народ уже работает. Сейчас заложим, укрепим, будет лучше старой». «Угу», — принял я к сведению. «А чем это ее так?» — решил уточнить я. «Так для общего развития полезно». «Ну, отец почесал в затылке, пролом в стене проделал маг. Говорят, огня, но сам понимаешь, каким он заклинанием пользовался, я не знаю. Да и мне, если честно, все равно. Плохо, что сдержать его не получилось. Наши маги к тому времени погибли. Блин, причем так нелепо. Он в отчаянии хлопнул себя ладонью по бедру. Ну, ни хрена себе у его дракола размерчик. Интересно, в какой части тела он располагается. Я опять присвистнул, и, увидев, как скривился отец, я решил сменить тему. А вот, кстати, пап, я с удивлением посмотрел на него. А как так вообще случилось, что погибли оба мага? Да блин! Он заскрежетал зубами, видимо, пытаясь удержаться от более выразительных словосочетаний. Лучше не напоминай. Один балбес полез на стену. Ему, видите ли, что-то там интересное рассмотреть нужно было. Прикинь, заинтересовало его что-то. И что? Я был сильно удивлен. Ну, щит активируй, да и лезь себе на здоровье. В чем прикол? А прикол, продолжал сердито пыхтеть родитель, в том, что щит он не активировал. Они работали с земли, поэтому решили, что на щит тратится слишком много маны, применение которой они смогут найти в другом месте. Дебилы! Я когда полез на стену, он об этом забыл. Вспомнил только тогда, когда словил болт своим левым глазом и, блин, детским неокрепшим мозгом. Что, такой молодой был? Я продолжал удивляться. Да нет, пожал плечами отец. По годам совсем не молодой, а вот по уму... И он опять скривился. «Понял», — я сочувствующе кивнул. «А второго как лишились?» «О-о-о!» — лицо отца продолжало кривиться, как будто он, не останавливаясь, жевал что-то кислое. «А этот кретин решил своему товарищу помощь оказать». «Какую нахрен помощь?» «Да, видно, здорово отца подкосило потеря этих магов. Он продолжает пыхтеть и булькать, не переставая. Один труп». А второй идиот все бросил и пытается оказать ему помощь. Сарказм в голосе отца был почти осязаем. Его щит продавили совместным ударом почти сразу. Он не прожил и полминуты после смерти первого мага. А вот теперь в голосе отца появилась горечь. И вскоре после этого мы и обзавелись этим украшением. Отец кивнул в сторону пролома в городской стене. «Слушай, пап, мне в голову пришла любопытная мысль». А почему они не стали атаковать сквозь пролом? Ведь это удобно. На стену лезть не нужно. Раз, и ты уже здесь. А кто тебе сказал, что они не воспользовались этим шансом? Отец выглядел удивленным. Нет, нужно быть совсем идиотом, чтобы не воспользоваться таким подарком. Так, а как же? Я обвел рукой вокруг, затрудняясь сразу сформулировать правильно свой вопрос. Но, как ни странно, отец меня понял. «То, что ты не видишь следов сражения, это не значит, что боя не было», — многозначительно заявил он, но, увидев мою поднятую в удивление бровь, пояснил. «С момента завершения боя прошли почти сутки. Все это время здесь убирались, чтобы можно было заделать пролом. Кстати, закончили совсем недавно». «Ну, я недоверчиво оглядел местность рядом с проломом». «Поздравляю. Уборщики здесь постарались». «Если бы ты не сказал, я ни за что бы не понял, что здесь был бой». Родитель усмехнулся. «И еще какой!» Степных лис практически уполовинили. «Но ребята стояли насмерть». Хотя он качнул головой. «Если бы не подоспел Зерт со своими головорезами, их все равно бы смяли». «Так плохо было». Я весь обратился вслух, надеясь услышать подробности. Но их не последовало. Отец просто кивнул, и все. «То есть бой был, просто им не удалось прорваться, правильно?» — заключил я. «Да», — подтвердил родитель. «Как ты видишь, пролом не очень велик, вряд ли не больше 10 воинов встанет. Так что, в принципе, защищать его было не очень тяжело. А уж когда подтянулись маги...» — он многозначительно замолчал. Потом вздохнул. «Самые большие потери пришлись на самое начало. Когда пролом только образовался, из него, несмотря на жар, который от него исходил... Повалили наемники баронов. Вот в этот момент, пока не организовали нормальную защиту, погибли многие. «Пап, но ты сказал, что если бы Зерт не подоспел на помощь, то защитников бы смяли». Отец согласно кивнул. «А сейчас говори, что защищать пролом было не так уж тяжело. Как понять это противоречие?» «А это и не противоречие вовсе», — усмехнулся мой родитель. «К тому моменту, как лисы организовали отпор, их уже оставалось не так и много. Плюс среди нападавших были маги. А Зерт привел с собой парочку шаманов, которые заняли магов, пока орки вместе с лисами вышвыривали наемников обратно за стену». «Ясно. Я кинул еще один взгляд на стену. «Слушай, а вон наверху тоже приличный кусок стены снесен. Как же там сражались?» «А-а-а!» — понимающе мотнул головой отец. «Ты про разбитое заборола?» «Про что?» — нахмурился я. «Заборола!» — повторил отец, и, видя, что я не понимаю, пояснил. «Заборола? Это верхняя часть стены, призванная защищать обороняющихся воинов. Понятно?» «О-о-о!» — понятливо кивнул я. — «Так как этот кусок стены разрушили?» «Да...» — опять скривился отец. «Сюда такой булыган прилетел, мама дорогая!» У магов сил хватило защитить людей, а вот стену не получилось. «Да и хрен с ней!» — махнул он рукой. «Главное, людей сохранили, а каменюку... камень новый положим». «Это да!» — согласился я. «И, кстати, а где жертв себе рану схлопотал?» — «Уже рассказали», — усмехнулся отец, качнул головой. — «Ага», — я кивнул. — «Но кто до сих пор негодует? Говорит, что плохо его учили, раз дал себя порезать». — «Плохо учили?» — взвился родитель. — «Да что бы она понимала, тоже мне маг-хренак». Я с удивлением посмотрел на отца. Таким рассерженным я его видел крайне редко. Не злым, а именно рассерженным. — «Пап, ты чего?» — я легко тронул его за руку. — «А, — отец расстроенно махнул рукой, — обидно просто. Зерт как раз молодец. Ты знаешь, что наемники барона дважды почти прорывались в город?» — «Да откуда?» — я возмущенно дернул плечами. — «И что?» В первый прорыв, который как раз случился после того, как образовался пролом в стене, прорыв частично закрыли лисы, а частично простые жители, которые тут помогали защитникам. Ряды лис разорвали практически мгновенно. Не ожидали они такого поворота. И отец горестно покачал головой. «И чего?» — поторопил его я. «А ничего», — батя пожал плечами. «Они прошли наемников и оказались перед простыми горожанами. Те, конечно, уже поняли, что происходит, и успели собраться аккурат в том месте, где враги прошли через наших наемников. Собрались и приняли бой. И ведь не воины ни разу, а стояли крепко». Умирали, где стоят, но ни шагу назад не сделали. Герои. В голосе отца было столько гордости, что я просто молча ждал, когда он продолжит. Ну, вот а тут и лисы очухались. Ну и дали. В общем, живых баронских уродов не осталось. Вырезали всех. Правда, наших полегло много, особенно гражданских. Отец тяжело вздохнул. Так я не понял, подогнал я его. А чего с Зертом и его ранением? А его ранили уже во время второго прорыва, — отец беспечно махнул рукой. Тогда, слава богам, заступникам до гражданских не добрались. Но чуть было не было. Зерт вовремя орков привел. — Ничего не понял, — признался я. — Ты можешь нормально рассказать? Я старался не очень давить. Видел, что отец до сих пор переживает этот бой и успокоиться пока не может. — Да чего рассказывать? — слегка удивился мой непонятливости отец. Эти крендели накопили силы, потом резким рывком проскочили пролом в стене. Первые тащили перед собой большие, сделанные из скрепленных между собой жердей, щиты. Щиты больше их роста. Деревяшки скреплены вплотную друг к другу. Стрела не проскочит между ними и не пробьет. «Хрень какая!» — возмутился я. «Ага!» — поддержал меня отец. «Вот за этими щитами они и пришли. И прошли довольно далеко». И как же, я уже чуть не приплясывал от нетерпения. А просто, — отец усмехнулся, — Зерт с орками сразу в бой не полез, дал вражинам вклиниться в ряды лисиц, а потом ударил им за спины, рассекая уже ряды нападавших. А вот и получилось, что оркам пришлось сражаться на два фронта. Тогда Зерт и заработал свою рану. Увлекся немного, бывает. Слегка обогнал своих ребят, вот его и окружили. Правда, сильно покоцать не успели. Тех, кто был перед ним, убил он, а вот тех, кто пер с боков, прикончили уже орки. Им, понимаешь, обидно стало, что какой-то юнец их, понимаешь, обгоняет. Вот они и поднажали. И как, с некой долей ликования, предчувствуя, чем для врагов окончилась эта попытка прорыва в город, поинтересовался я. «Да как?» — торжествующим тоном завершил отец свой рассказ. «Тех, что отрезали, положили всех». А остальных вынесли на пинках за пределы городских стен. Больше они и не лезли. Так, делали вид, что что-то затевают, но так вяло и неправдоподобно. Нет, на стену они, конечно, лезли, но уже без огонька. Положили-то мы их тут изрядно. — Понятно. Здорово! — восхитился я. — Только ты мне скажи, Азерт специально подождал, чтобы отрезать часть врагов? Или просто они с орками подошли так? — Ну, когда я разговаривал с Азертом, я тоже задал этот вопрос, — усмехнулся батя. — И знаешь, что он мне ответил? — Откуда? — я округлил глаза и приготовился к тому, что сейчас услышу что-нибудь такое умное до безобразия. — Ха-ха-ха! — вдруг рассмеялся мой родитель. — Купился! — он похохатывал. — Да ладно, чего замер? — Выдохни и отомри! — Ничего такого. Он сказал, что специально ждал, когда баронские балбесы втянутся в бой, чтобы их потом сильно огорчить. Вот только он сказал, что основная трудность была в том, чтобы точно угадать, когда пора их поток перекрывать, чтобы их не оказалось здесь слишком много, но и мало чтобы не было, а то не будет такого воспитательного эффекта. — Ага, понял, — я кивнул. — Это было интересно. Такого приема я не знал. По моему разумению, Зерт поступил мудро. Нет, ну надо же. Дождаться, когда часть врагов тянется в бой, а потом отрезать их от резервов и уничтожить. Это нужно запомнить. Отец воспользовался тем, что я прекратил на какое-то время задавать вопросы, поскольку обдумывал действия Зерта, и перехватил инициативу. «Дома-то был? Мать видел?» Он вопросительно смотрел мне в лицо. «Нет, пап», — честно признался. «Я были кое-какие дела, нужно было сделать». «Дела у него были», — заворчал родитель. «Но было понятно, что он не сердится, а так ворчит для порядка. К ужину-то придешь?» «Не, пап», — я вздохнул. «Сегодня вообще не приду. Ужинать и спать обещал вернуться в замок». «Чего так?» — удивился батя. «Да не знаю», — я пожал плечами. «Барон попросил, а я пообещал». Я опять пожал плечами. «Вот как-то так». «Понятно», — нахмурился родитель. «Когда тебя ждать?» «Ой, что-то мне его тон перестает нравиться. Ох, не к добру это». «Так завтра, сразу после завтрака и загляну», — поспешил я успокоить отца. «Мамку проведу и сестренок увижу». «Ладно», — вздохнул отец. «Тогда давай беги в замок, а то ужин пропустишь». И нехорошо получится. Вроде пообещал и не выполнил. Давай. Да и я пойду, а то вон зовут меня. Блин, что, случилось, что ли, чего? И он, махнув на прощание рукой, пошел к пролому в стене, около которого кто-то в доспехе воина, энергично махая рукой, звал отца по имени. Ну, а я пошел в сторону замка. Обратив внимание, что котейка так с моих рук никуда и не делся, мысленно рыкнул. А ну, брось отсюда. Вечером, когда останусь один, позову. Миг, и в моей руке уже ничего нет. Только полупрозрачный дымок втягивается в пластины браслета. Не торопясь, я дошел до замка. И первое, что я увидел в замковом дворе, это фигуру Ворта, не очень быстро совершающую какие-то движения и при этом размахивающую обнаженным мечом. Слуги, воины и другой люд обходили его стороной, причем расстояние старались держать максимально большое. Я так понимаю, что его принимали за психа. Я бы тоже принял его за ненормального. Но пока подходил, понял, что движения мне очень хорошо знакомы, как и их рисунок. Вот только скорость. «Ты чего это делаешь?» — решил все же поинтересоваться я. «Не мешай, у меня бой с тенью!» Все так же не спеша махнул мечом баронский отпрыск. А так как его меч понесся в мою сторону, я решил на это правильно отреагировать. Я выхватил свой красный мечуган и жестко парировал его выпад, просто выбил меч из рук, не ожидавшего такой подлянки от меня Ворта. Нет, так-то он все равно не дотянулся бы. Но просто вот это такое вальяжное неспешное исполнение меня почему-то взбесило. «Ты чего?» — тон у баронского сына был обижен, и взгляд, который он бросил на меня, отразил всю глубину его непонимания текущей ситуации. «Ты чем это тут занимаешься?» — не отвечая на его вопрос, задал я свой. «Так я же тебе сказал, бой с тенью у меня!» Ворт никак не мог понять, к чему я вообще прицепился. «У тебя не бой с тенью, а фигой с хренью!» — рявкнул я. «Такое ощущение, что ты спишь, только в кроватку лечь забыл. Осталось глазки прикрыть, и все. Будет один в один!» «Да чего тебе не нравится?» — с отчаянием бросил баронский отпрыск. «Да все мне не нравится!» — отрезал я. «Ты не бьешься, а выпендриваешься перед слугами. Если уж бой, так бейся, блин!» «Да ну тебя!» — обиделся баронский сын. «Тебе бы только ругаться. А вот, кстати, ты сам где-то был? — А по городу гулял. Я не видел смысла это скрывать от него. — Угу! — он, подойдя поближе, ткнул указательным пальцем мне в грудь. А я, между прочим, приходил на тот пустырь. Там вообще никого не было. Он опять ткнул мне в грудь указательным пальцем. — Ты ведь говорил, что там все равно кто-то будет, а там никого не было. Он обиженно смотрел на меня. — Ты не понял, — поправил его я. — Я тебе говорил, что там, наверное, ты сможешь узнать, где я нахожусь. Абсолютно точно я тебе вообще ничего не обещал. И, кстати, я тебе сказал, что буду в казармах. Ты туда заходил? — Ага, правда, я опоздал, как сказала Магесса Дина, где-то на полчасика. Ты там был, но к тому времени уже ушел. Я пошел на пустырь, но там тоже никого. Да, я был несколько обескуражен. Просто мы по городу гуляли вместе с пацанами. Вот ведь как культяписто вышло. Прости, я не думал, что ты начнешь меня искать уже сегодня. Я думал, что твой отец загрузит тебя по самое горлышко, и я тебя неделю не увижу. Ладно, миролюбиво проворчал Ворд. Извинения принимаются. Пойдем, а то скоро ужин, а опаздывать нехорошо. — Пойдем, — согласился я, но не преминул его слегка уколоть. — Только Ворд, — он вопросительно посмотрел на меня, — на будущее. — Если что-то делаешь, то делай это хорошо и правильно, или не делай вообще. Оборонский сын несколько мгновений размышлял над тем, что он только что услышал, а потом согласно кивнул и энергично двинулся в гостиную. Я так понял, он проголодался. Я усмехнулся и пристроился за ним. Ужин прошел довольно спокойно. Баронесса вообще молчала, изредка поглядывая на нас с Вортом, но так ни слова и не сказала. Только я ловил бросаемые ей какие-то беспокойные взгляды, и у меня в душе начала расти тревога. Что, почему, я не понимал. Но вот волноваться уже начал. И это при том, что барон явно был в хорошем настроении, потому довольно разговорчив и весел. Он шутил, рассказывал разные веселые истории, но каждый раз, когда его взгляд останавливался на нас с Вортом, у меня создавалось впечатление, что нас обмеривают, взвешивают и размышляют, признавать ли годными. И если годными, то к чему? Сопоставляя взгляды, которые бросали на нас баронесса и ее супруг, я понял, что готовится что-то, что нам с Вортом явно не понравится. И от этой перспективы я невольно поежился. Правда, поделать с этим я ничего не мог, только ждать. Слава богам-заступникам, долго мое ожидание не продлилось. Как только мы закончили трапезничать, барон решительно поднялся из-за стола. — Так, Раст, Ворд! — он мотнул головой в сторону двери. — Давайте за мной, живо! И, не ожидая нас и не оглядываясь, вышел. — Смел! — догнал его голос баронессы уже в дверях. — Дорогая! — он остановился и обернулся. «Смел!» — баронесса повторила, но уже многозначительным тоном. И барон ее понял. «Дорогая, не волнуйся, это же все-таки и мой сын тоже!» «Ну, нифига себе!» — я запаниковал. «Ворд его сын, с ним будет все хорошо!» «А вот я не его сын и про меня ничего не сказал!» «Какого хрена, блин, здесь творится?» «Да и с Растом тоже все будет в порядке!» Я почувствовал, как меня вот прям натурально отпустило. «Прямо от сердца отлегло!» Мы ненадолго. Все будет хорошо. И он ей подмигнул. Я вообще первый раз видел, чтобы он так себя вел. Мы с Вортом шли за ним, и я все пытался собрать, от чего нам ждать. К добру такое настроение барона или наоборот. Я легонько толкнул Ворта, идущего рядом с озабоченным видом. И когда он посмотрел на меня, молча кивнул подбородком на его отца, идущего впереди. Чего это он? Я говорил чуть слышно, только-только, чтобы меня услышал Ворт. И не дай боги заступники не услышал барон, а то мало ли вдруг обидится. Баронский сын говорить в ответ ничего не стал, просто сделал большие круглые глаза и демонстративно пожал плечами. — А куда хоть идем? — так же тихо поинтересовался я. — Пап, а мы вообще-то куда идем? — озвучил громко мой вопрос Ворд. — Скоро узнаешь, — не оборачиваясь бросил барон. Прошло меньше минуты, как барон резко распахнул дверь, к которой подошел и исчез внутри. Мы с Вортом остановились перед дверью. «Входим!» — я вопросительно смотрел на товарища. «Блин!» — сын барона пребывал в растерянности. «Не знаю!» — вроде отец не говорил, чтобы мы заходили. «Но он и не говорил, чтобы мы ждали здесь», — возразил ему я. «И чего делать?» «Нет, Ворд реально был растерян». «А я откуда знаю?» — я пожал плечами. «Он чей отец, в конце концов?» Ворд ничего не ответил, но растерянность из его взгляда никуда не делась. «Предлагаю», — начал я, но тут дверь приоткрылась, и появилось удивленное лицо барона. «А вы чего здесь замерли? Струсили, что ли?» И, увидев возмущение, появившееся на наших лицах, скомандовал: «Быстро заходите и выбирайте себе инструмент по руке».